Алексей Петрович взглянул на Джезву, но передумал и махнул рукой. «Пока меня больше беспокоит Российская империя, вернее ее подданные», он задумался, а затем показал на карту побережья. «Любопытно, что ковш Большой Медведицы, который мы можем видеть на нашем флаге, в общих чертах повторяет наши континентальные территории. Действительно, на юге водораздел отступает далеко на восток, там мы имеем даже внутренние территории, не имеющие выхода к океану, снежные горы, плато Змеиной реки или Айдаха, пустынные степи Средней Колумбии, страна Карибу, в то время как на севере водораздел подступает к океану вплотную, образуя своеобразную ручку ковша. И эту ручку собираются отломить шелиховцы. Вернее теперь, наверное, их лучше называть барановцами. Какой-то опасности от русских промышленников Гриша не видел. Напротив, их работники, их подневольные туземцы при первой возможности сбегали в Викторию, которая могла предложить им лучшие условия жизни. Опасность не в зверобоях, а в монополии, которую российская американская компания собирается получить, потому что вместе с монополией она получит поддержку империи. А что мы можем предпринять против них? Мы ищем союзников на тот случай, если потеряем торговлю с Камчаткой и через Камчатку с Сибирью. Союзников, например, северо-западную компанию, Монреальскую, да, в ней и французы, и шотландцы, и бостонцы. В прошлом году мы написали Ясютину в Лондон, чтобы прозондировал почву. Посмотрим, чем закончатся переговоры. Гриша пролистал папку. Любые мысли были изложены на бумаге тезисно, в виде кратких и четких фраз. Некоторые листы были сшиты суровой нитью в блоки, что имели собственное название. Список островов, ключевые технологии, демография, экономический кризис, депрессия. «Что такое депрессия?» – спросил Гриша. «Вы же изучали экономику в университете?» «Экономию», – поправил Гриша. «Неважно. В экономике любой страны время от времени случаются спады. Их и называют депрессиями. Чем сложнее экономика, тем большим может произойти спад. Взять хотя бы наши места. Предположим, все морские промыслы мехов, а это калан, котик, животные на островах, леса и песец все вместе приносят при продаже в Китай 1 000 000 астр в год. Раньше экономика была примитивной. В промыслах участвовали 5 сотен человек, не больше. Получается по 2000 пиастров на человека, предположим это артели с равными паями. Причем промышленники меньшую часть времени занимаются собственно промыслами, а большую часть добывают себе еду, чинят корабли, строят хижины, плывут на острова и обратно, пересекают Сибирь. Они и матросы, они и зверобои, и караванщики, и торговцы. Но хлеб, гвозди, прочее железо покупают в 10 раз дороже у сибирских купцов, а чай, ткани и даже чернила, в Кяхте. И вся их выручка оседает в Китае или в России. Так что большая часть промышленных остаются в долгах. Но вот мы обосновались в Америке и практически весь полученный в Китае 1 000 000 питает теперь нашу собственную экономику. Потому что промышленные платят за корабли, они строят их сами, они покупают паруса, хлеб, другие припасы у наших крестьян и ткачей. Они сами не плавают в Китай или в Охотск, этим заняты торговцы и мореходы. Еще 1000 человек получает этот 1 000 000 в виде платы за продукты, мебель, одежду, дома, за алкоголь, наконец. А еще 2000 получают этот же 1 000 000, продавая первым и вторым зерно, известь, бревна, уголь, железо и так далее. И так далее. Вместо 1 000 000 мы получаем 3-4 миллиона астр, переходящих из рук в руки. И даже больше. В конце концов, получается, что промыслы всего лишь дают толчок этому движению денег. Ведь фермер, винокур, строитель, ткач, кузнец спокойно могут продавать изделия друг другу. Теперь, что такое кризис и депрессия? Представьте, что завтра Китай вдруг перестанет покупать меха, или вовсе закроет кантонскую торговлю. Может такое произойти? Запросто. Кяхту уже закрывали. Что тогда случится с нашей экономикой? Она потеряет 1 000 000 астр? Не 1 000 000, ухмыльнулся Алексей Петрович. Все, что я обрисовал раньше, закрутится в обратном порядке. Торговцы мехами перестанут покупать шхуны, платить индейцам и промысловым, все они перестанут покупать одежду, мебель, платить за дома. Никому не будет нужна парусина, гвозди, закроются железные заводы, за ними рудники и угольные шахты. Все эти люди не смогут покупать у фермеров продукты по хорошей цене. Все полетит к чертям в ад. И хотя, как уже говорилось, люди смогут продавать изделия друг другу, обороты сократятся, а издержки возрастут. Многие останутся без прибыли, многие без работы. Тропинин сделал паузу. И тут, мы достаем красную папку. А что мы можем сделать? Спросил Гриша. Чем-то заменить меха. Это один из путей. Китобойный промысел, добыча золота, глубокая переработка каменноугольной смолы. Однако, рынок Китая заменить не так просто. Нас вряд ли ждут на других рынках, даже если мы сможем предложить уникальный товар. И что же делать? Ну, в-первых, мы продолжим продавать пушнину через посредников, ведь кантоном или кяхтой торговля не ограничена. Есть соседние страны, есть контрабандисты и пираты. И тут форпост в архипелаге Риау как раз пригодился бы. Однако, ключевая стратегия во время кризиса – развитие внутреннего рынка. Продавать меха самим себе, удивился Гриша. Продавать внутри все, что сможем. Но тут возникает следующая проблема – покупательная способность. А мы только что пришли к выводу, что с падением пушной торговли начнет падать и все остальное. Значит, нужны усилия на создание рабочих мест. То есть, скажем, сама складчина затеет какие-то крупные проекты, которые потребуют людской силы. Например, строительство дорог, открытие шахт и приисков в разведанных местах. Но подобные проекты только полдела, потому что они займут некоторое число людей низкой квалификации инженеров. А мы должны дать работу образованному слою, выпускникам университета. Поэтому резервный план предусматривает организацию новых школ, институтов, научные исследования и экспедиции. К сожалению, все это требует наличия свободных средств, а мы не можем сидеть на мешке с деньгами в ожидании кризиса. Деньги должны работать. Ну, то есть какие-то запасы у нас имеются. В конце концов, у нас есть неплохая коллекция французских и голландских живописцев. Иван завещал ее складчине и особо оговорил возможность продажи, если будет стоять вопрос о выживании. Но резервов хватит от сил на год-два. А что если перезапуска экономики за год-два не случится? И тут мы прибегаем к изъятию средств у населения. Введением налогов? Нет. Мы запускаем различные проекты вроде национальной лотереи, фондовой биржи, выпускаем бумаги займа с привлекательным процентом, в надежде, что после подъема экономики найдем средства на выкуп. Там на последнем листке содержится примерный перечень мероприятий. Тропинин потер переносицу. Это все, конечно, сильно упрощенно. На самом деле основная трудность заключается в том, чтобы угадать, когда именно наступил нужный момент. Потому что и вбрасывать в экономику деньги, и создавать рабочие места просто так довольно опасно. Можно кризис спровоцировать, а не предотвратить. Но всегда лучше иметь в запасе готовые отработанные проекты, чтобы запустить их вовремя. А пока у нас нехватка рабочей силы, все эти наработки должны ждать своего часа. Неожиданно в коридоре, ведущем из тайной комнаты, послышался шум быстрых и уверенных шагов. В зал вбежал молодой человек. Гриша узнал своего сверстника и коллегу Андрея Ильичева, что служил в складчине по линии Департамента иностранных дел. Алексей Петрович, депеша из Сосалита. Ильичев протянул Тропинину записку. «Пришла на имя складчины», — пояснил он. «Галина Ивановна решила, что вам будет интересно». Предчувствуя недоброе, Алексей Петрович выдохнул и развернул листок. Тот, кто это писал, явно экономил буквы, проворчал он и зачитал вслух. «Россия, Испания, война, Бланка, крушение, Галапагос. Это можно трактовать, как ах, черт». Тропинин приподнялся над креслом, потом опустился назад. И никакого обратного адреса или имени. «Прелестно. Мы получаем почту и не знаем, как ей распорядиться. Ладно, несколько дней уже ничего не изменит, а через неделю у нас совещание по морским делам. Черт, нужны хоть какие-то подробности». «Одну минуту, Андрей», — сказал он и направился к ближайшей конторке. Достал лист бумаги, чернильницу с пером. «Прошу вас немедленно отправиться на голубиную станцию. Пусть пошлют голубя в Сосалита так быстро, как только смогут. Я оплачу все расходы». «Да, Алексей Петрович». Молодой секретарь вышел. Тропинин, видимо нервничая, принялся ходить взад-вперед, затем сполоснул джезву и чашки под рукомойником. Поставив посуду на место, огляделся, не сделать ли еще что-нибудь. Взгляд его упал на красную папку, и он схватил ее, точно боясь оставить. Гриша поднялся с кресла, поняв, что пора уходить. «Проклятая записка напомнила мне еще кое о чем, что вам следует знать», — произнес Алексей Петрович, похлопав по папке пред тем, как убрать ее в несгораемый шкаф. «Последним средством преодоления депрессии является война. Это средство подобно яду, оно может убить, не говоря уже о моральной стороне вопроса. Они направились к выходу. Но ведь ведение войны невыгодно. Нам постоянно твердили об этом в университете. Разве она не подорвет экономику окончательно? Все так, если вы не совершаете набег на соседей с целью умыкнуть их женщины драгоценные металлы, то война невыгодна. Однако в период депрессии она точно так же создает рабочие места и стимулирует рост экономики. Если, конечно, война идет не на вашей территории или приносит врагам больше ущерб, нежели вам. Правда, импульс от такого вливания денег в экономику быстро погаснет. Потому что если вложение в коммерческую шхуну в дальнейшем приносит прибыль, то покупка военной шхуны потребует лишь продолжения расходов. Они подошли к потайной двери. У нас в узком кругу проходило много дискуссий по этой теме, и мы пришли к единому мнению, что войну следует избегать всеми доступными способами, а знать это следует в первую очередь не для того, чтобы применять на практике, а чтобы быть готовым, когда это захотят применить другие. Тропинин взялся за ручку. Если нападут на нас, тут уж выбирать не приходится. Глава 16. Фрегат. Ни у одного Гриши защемило сердце, когда глава банка Илья Павлович Хомутов объявили начало торгов. Старый фрегат, легендарную «Палладу» отправили на слом и распродавали теперь по частям. У торговой гавани, где уже без мачты медной обшивки стоял корпус корабля, собралась половина города. Многие приехали из соседних селений. Мачты, реи, канаты, дельные вещи, инструменты, мебель, пушки стояли и лежали на набережной в ожидании новых хозяев. Но большая часть людей собралась здесь не с целью купить полезную вещицу. Город провожал фрегат в последний путь. Даже индейцы Нутка, которые стали свидетелями единственного боя «Паллады», сочли уместным посетить церемонию. Для Виктории, да и всех колоний, флагман олицетворял боевой флот. Настоящий боевой корабль, созданный таковым, не то что вооруженные шхуны, которые в сущности оставались все теми же трудягами, пусть на них и поставили пушки. Да, на шхуны приходилась большая часть патрульной работы, они давали морякам практику, которую невозможно было получить на «Палладе», ведь большую часть времени фрегат проводил в гавани. Зато он обладал настоящей мощью и являлся символом. Многие помнили, как на фрегате прибыли в Викторию первые англичане. Многие помнили, как после битвы в заливе Нутка обожженная огнем «Паллада» стояла на рейде, охраняя покой во время большой ярмарки, что открыло их город остальному миру. Гриша исторических событий не застал, лишь слышал от учителей, читал в старых газетах, но все равно чувствовали себя расстроенным. Очередной раз ремонтировать фрегат уже не имело смысла, он стал слишком стар, и тимбировка спасти старика уже не могла. Слишком многое сгнило, истончилось, заразилось вредителями. Но и замены флагману не нашлось. Верфи Эскимальта не производили столь больших кораблей, у корабелов «Фронтира» не имелось опыта ни в проектировании, ни в строительстве. Обратная сторона поточного производства. Штучный товар по уникальному проекту обошелся бы на порядок дороже, и колонии позволить такие расходы себе не могли. Старичка списывали. Часть пушек и все военные припасы убрали в арсенал крепости. С торгов продали рынду, штурвал, нактоус с компасом, песочными часами и секстантом. Все это приобрел старый слытер, предложив лучшую цену. Ушли по бросовой цене реи, старые, но прочные, привезенные еще из Англии, однако, непригодные ни для одного из местных кораблей. Купил их владелец старой верфи Кузьмич, купил впрок, на тот случай, если залетный американский бриг потребует ремонта. По хорошей цене ушли две бухты превосходного пенькового троса, ванты и штаги, корабельные якоря с цепью в 40 саженей. Дошла очередь до дельных вещей, остатков снастей, пушек калибром поменьше, что могли послужить на частных шхунах. Многие, даже далекие от морского промысла горожане, покупали что-нибудь на память. Капитанский стол, комод, 4 кресла, прочая нехитрая мебель. Ни одно поколение люди будут рассказывать гостям, где раньше стоял этот стол и кто сидел в этих креслах. Затем продали шлюпки и баркас. Наконец, последним с молотка пошел корпус. Изъеденную морской водой медь заранее передали складчине для переплавки в монету, а дерево уходило на починку домов и лодок, а то, что похуже, на топливо. Жители Виктории из принципа не топили углем, им хватало вонючего чада от фабрик с машинами. Случись такое раньше, корпус бы просто сожгли, чтобы изъять из углей гвозди и скобы, но теперь вопрос железа не стоял столь остро. Вот и все, произнес старый слытер и побрел с нагруженной тележкой в свой кабак на Английской улице. Мало кто из его соплавателей дожил до проводов корабля. Совместное заседание правления складчины и морского совета, посвященное текущим делам и развитию флота, состоялось в главном холле особняка Ивана Американца. Началось оно всего через час после торгов, на которых продали на слом Палладу. Неудивительно, что участники еще не отошли от впечатления и все время обменивались хмурыми взглядами. Из флота вынули душу, его перспективы выглядели нерадужными. А тут еще неприятная новость про крушение Бланки. Галина Ивановна Эмонтой, Яков Семенович Рытов, Афанасий Титыч, Пек Аткинсон, Кирилл Бичевин. Гриша успел познакомиться с большинством членов правления, так как Тропинин вел те или иные дела почти со всеми из них. Из ранее незнакомых здесь появился Родионов, паромщик и перевозчик навьючных животных с нижних порогов Колумбии. С другой стороны явились не все. Анчо Мухоморщик с таянием снегов, как обычно, отправился по индейским племенам и жилам, заключая с ними договоры, выкупая земли, рабов. Морские дела, как понял Гриша, его интересовали постольку, поскольку и он в подобных вопросах вполне доверял суждению друзей. Помимо членов правления складчины на дебаты пригласили морское начальство, последний капитан Паллады Береснев, адмирал Чихотка, командор берегового патруля Басы, и господ морских офицеров, тех из них, кто не находился прямо сейчас в патрулях или спасательных экспедициях. Присутствовал директор морского училища Ясютин, полковник гвардии Раш, гвардия исполняла функции морской пехоты, а также корабельный мастер Бубнов. Многие привели с собой помощников и секретарей, так что народу получилось изрядно. Обычно большая часть зала оставалась свободной, хоть бальные танцы устраивай, но теперь все заполнили мебелью. В центре из небольших столов составили один в форме подковы. Начальство расселось с внешней стороны, чтобы видеть докладчика, для которого поставили кафедру. Рядом стояли стенды и столы поменьше на тот случай, если требовалось показать карту, чертеж или макет. Свернутые в рулоны карты уже лежали здесь вместе с коробками только что переведенной, но еще не изданной книгой Ричарда Гауэра «Трактат по теории и практике морского дела». Доверенные слуги и секретари занимали следующие за начальством ряды кресел и стульев. Их помощь пока не требовалась. Обсуждение начали с наиболее срочного вопроса. Как все уже знают, на днях мы получили, назовем это сообщением, не слишком уверенно произнес Тропинин, всего из шести слов, но суть уловить можно. Наша Бланка попала в переплет и, по всей видимости, разбилась или затонула где-то на Галапагосах. Кроме того, три из этих шести слов утверждают, что Испания предположительно находится в состоянии войны с Российской империей. Насколько точные сведения? Спросил Басы. Не насколько. Я употребляю слова предположительно и, по всей видимости, как раз по причине полной неопределенности. Мы даже не знаем, кто отправитель. Я сразу же написал агенту складчины в Сосалита Волкову, чтобы он уточнил и отписался подробно о ситуации. В ответ тишина. Второе письмо нами отправлено на форт Сан-Франциско. Возможно, оттуда получим ответ позже. Он прокашлялся. Что касается войны, то, разумеется, лучше подождать хоть каких-то подробностей. Но Бланка, возможно, требует срочной помощи. Гриша, как и большинство участников заседания, знал, что Бланку отправляли с тайным заданием в американские владения Испании. Кристиан Монтера должен был найти семена или саженцы каучукового дерева, на какой Тропинин имел серьезные виды. Дело касалось изменений в целых отраслях промышленности. А шкипер Сафрон Нырков и вовсе многим был другом. Крушение как-то связано с миссией? Спросил Ясютин. Не знаю. Из сообщения следует, что они потерпели крушение на Галапагосах, но не ясно, когда именно и при каких обстоятельствах. Мы даже не знаем, случилось ли это до того, как Бланка достигла Гуаякиля или она уже возвращалась оттуда. Испанцы, если бы были чем-то недовольны, просто арестовали бы шхуну, предположил полковник Раш. Но ведь Гумбольдт совсем недавно отправился в Испанскую Америку, возразила ему Галина Ивановна. Гумбольдт получил разрешение испанского короля, а Кристиан отправился на свой страх и риск, поправил креолку Тропинин. Зато Кристиан католик, в отличие от Гумбольдта, Галина Ивановна пожала плечами. «Мы можем искать остатки крушения на Галапагосах вечность», заметил Басы. «Там дюжина островов, не считая всяких камней, а ко многим берегам не так-то просто пристать. Но ведь тот, кто прислал сообщение, наверняка снял с островов выживших, если там кто-то выжил. Он же не бросил людей, спросил Афанасий Титыч. «А если там никто не выжил?» – предположил Чихотка. «И тот, кто узнал об этом, допустим, найдя обломки, мог пропустить груз, который нам нужен. Откуда он тогда узнал о войне России с Испанией?» – возразил Тропинин. «Хороший вопрос», – поддержал его Ясютин. «Мы можем отправить спасательное судно прямо сейчас», – сказал Береснев. «Пусть его капитан зайдет в Сосалито, уточнит место крушения, если это возможно, а также узнает, остались на островах люди или нет. Но мы даже не знаем, кто отправил сообщение», — напомнил Бичевин. «Заодно и это выяснит. А если уточнить не получится, то пусть отправляется на Галапагос и обследует остров за островом. Пусть поищет следы и груз». «Разумно», — согласился Басы. «Так мы хотя бы не потеряем время». Остальные одобрительно загудели. «Может, быстрее отправить кого-то прямо из Калифорнии?» – предложил Афанасий. «Патрульных там сейчас нет», – возразил Басы. «Коммерческое судно через голубиную почту нанять будет сложно, тем более объяснить все детали задания. И не забывайте, что миссия была секретной. Это должна быть вооруженная шхуна», – заявил Тропинин. «Вы же слышали, назревает война. Не хотелось бы отправлять обычного торговца в пасть к испанцам». «Логично», – Чихотка кивнул. «Проблема в том, что у нас нет свободных патрульных шхун». Все замолчали. Положение и в самом деле выглядело безрадостным. Фрегат списали, да он бы и не пережил еще одно плавание, а все флотские шхуны находились в разгоне. Южный патруль искал пропавшую экспедицию Лаперуза и беглецов с Баунти, заодно присматривая за англичанами в Австралии. На Гавайях тоже было неспокойно, война с Камиамиа могла вспыхнуть в любой момент. Северный патруль пытался помешать бывшей компании Шелихова подмять под себя коренных жителей, независимых звероловов и лучшие промыслы. Там мог появиться и российский Камчатский флот. Обстановка оставалась тревожной. Поэтому на долю берегового патруля оставалось все огромное пространство от Ситки до Сан-Франциско и Гавайских островов. Две шхуны едва успевали обнюхивать протяженный берег со множеством бухт, островов и эстуариев, следить за бостонскими торговцами пушниной и беспокойными индейцами. «У нас осталась учебная шхуна «Кусай», — напомнил Басы. «На нее нет капитана. Произведем кого-нибудь из флотских лейтенантов. Дело слишком важное для новичка», — усомнился Басы. «Лучше уж я сам отправлюсь». «Лады», — кивнул Чихотка. «Действуй. Надеюсь, правление одобрит все расходы на спасательную экспедицию. Решим в рабочем порядке», — кивнул Тропинин. «Возражений нет?» «Возражений не было. А что насчет войны России с Испанией? Должны ли мы что-то предпринять?» — спросила Галина Ивановна. «У нас пока нет точных сведений», — сказал Ясютин. «Давай, подождем подробностей, тогда и обсудим». «Лишь бы не было слишком поздно», — нахмурился Тропинин. Решив срочные дела, перешли к делам стратегическим. Еще накануне участники заседания изучили подборку документов, среди которых был морской акт США 94 года, записка о состоянии британского флота, присланная младшим Ясютиным, краткое описание военных операций в бывшей Голландской Индии, возле Кантона и на островах Пряностей, которые пришли от Судейкина, дипломатического агента в Макао. По этому вопросу выступила Галина Ивановна Эмонтой. Она рассказала подробнее о ситуации в Южно-Китайском море, а затем выступила с предложением. «Мы считаем, что настало время воплотить в жизнь наши прежние замыслы, и, пользуясь неопределенностью ситуации в бывшей Голландской Индии, заполучить факторию на одном из островов архипелага Ряу». В том или ином виде этот проект обсуждался в последние дни не раз. Архипелаг Ряу располагался в самом углу Южно-Китайского моря, которое, в свою очередь, располагалось на самом западном краю Тихого океана, а генеральная стратегия Виктории заключалась в контроле над океаном, так что особых возражений предложение не вызвало. Тем более, что деньги на экспедицию выделили давно и не лишь дожидались своего часа в банке, а дополнительных средств Галина Ивановна не запрашивала. Тропинин объявил короткий перерыв. Слуги прикатили столики с бутербродами и напитками. Чтобы не терять время, многие сразу же вернулись с едой на места. Замена паллады стала следующим важным вопросом. Собственно говоря, совещание изначально и приурочили к списанию флагмана. В условиях нарастания военных действий в Европе, флоты всех держав усиливаются опережающими темпами, доложил Ясютин. Даже Соединенные Штаты возобновили свою программу строительства фрегатов. Из-за конфликта с Францией, добавила Галина Ивановна. С Францией, удивился Чихотка. Это было неожиданно для многих. Франция и США всю недолгую историю отношений считались союзниками. Их революции, хоть и имели различную природу, воспринимались как части единого процесса. Французские каперы давно уже брали американские призы, так как те поставляли товары в Англию. А полтора года назад между флотами состоялось небольшое сражение, или скорее бой. Так что с программы строительства фрегатов сдули пыль. Но какая кошка пробежала между ними? По сообщениям нашего дипломатического агента в Лондоне, Тимофея Ясютина, причина заключалась якобы в том, что министр Талейран вымогал взятку за прием американских послов. «Мы могли бы дать ему взятку за признание нашей независимости», — усмехнулся Раш. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказала Галина Ивановна. «Европейские политики стоят дорого, а меняются часто. Но не Талейран. Когда-нибудь закатится и его звезда. Боюсь, у нас нет столько денег, чтобы купить Талейрана, и нет столько времени, чтобы ждать, когда его сменит», — сказал Тропинин. «Насколько вероятно, что европейские войны перекинутся на Тихий океан?» — спросил Афанасий Титыч. «Весьма вероятно», — ответила Галина Ивановна. «Англия прибирает к рукам голландские колонии. Они могут войти во вкус. Напомню, что кризис вокруг нутки так и не урегулирован. Вроде бы европейские державы согласились, что это испанские владения», — заметил Ясютин. «Согласились условно. Скорее просто оставили вопрос подвешенным. Что нас вполне устраивает», — добавил Афанасий. «Новый фрегат, вроде этих новомодных американских 44-пушечных, обойдется нам в 100 тысяч астр», — заявил Тропинин. «Минимум. 1500 тонн, это не шутка. А его ведь придется строить отдельно, и даже возводить под него отдельную верфь, без использования наших стандартных деталей и оборудования. И кроме того, на содержание тяжелого фрегата будет уходить 20 тысяч астр ежегодно. Американский, к примеру, имеет 450 человек команды. Мы сможем держать на довольствии такую прорву людей?» Гриша до поры не высовывался, находясь в заднем ряду и делая записки в блокнот. Он знал, что задумал Тропинин и должен был помочь начальнику. Однако, тот не спешил, давая возможность сперва высказаться всем остальным. Участники совещания обсудили некоторые европейские проекты и быстро отказались от них. Строительство любого из фрегатов, даже самого легкого, стоило бы огромных средств, а технологии не подходили для верфи Эскимальта. Другие породы дерева, другие методы обработки, даже форма гвоздей иная. Покупка корабля во время войны на стороне тем более обошлась бы Виктории в круглую сумму. Один вымпел мало поможет хоть против испанцев, хоть против русских, и уж тем более против англичан, подвел итог Чихотка. При том, что в мирное время никаких задач для такого корабля не найдется. Он будет стоять в резерве и гнить, как паллада, с грустью добавил Береснев. «Наша оборонная доктрина заключается в партизанской войне», напомнил до сих пор молчащий Родионов. Его морские сражения вообще не привлекали. Он был пионером, исследовал страну вглубь, используя реки и озера, и предпочитал водить дружбу со всеми племенами, даже самыми свирепыми. «Партизанской войне не помешало бы нарушение вражеских коммуникаций», сказал Тропинин. «Любой европейский противник будет вынужден снабжать свои войска через два океана, ибо их возможности в Тихом весьма ограничены. И тут даже единственный фрегат пришелся бы как нельзя кстати. Кроме того, мы не можем вести партизанскую войну на островах, где 100 человек населения и никаких гор или лесов», добавил Басы. Вот теперь пришло время выступить Тропинину. Он подал знак, и Гриша выкатил на свободное пространство столик с большой коробкой. «Господа, дамы», провозгласил Алексей Петрович, «у меня есть не столь дорогой, но куда более эффективный проект. Шхуна-фрегат». По его команде, Гриша убрал коробку. Под ней находилась модель нового фрегата. Он выглядел необычно хотя бы потому, что имел 4 мачты, косые паруса, необычные пропорции и борта, которые не заваливались внутрь ради остойчивости. «Я должен был догадаться», — с сарказмом произнес Яков Семенович. «Даже если господин Тропинин будет строить трехпалубный корабль, он и тогда сделает из него шхуну». «Именно», — улыбнулся Алексей Петрович. «Но сперва послушайте, что я предлагаю». Рытов пожал плечами. Он вообще всячески демонстрировал равнодушие. В чем тут загадка, Гриша понять не мог, хотя и знал, что будучи старовояжным и даже одним из первых соратников Ивана-американца, Яков Семенович не входил в узкий круг тех, кто определял будущие колонии, хотя его и выбирали всякий раз в правление складчины. Тропинина, казалось, такое отношение к общему делу ничуть не смущало. При разработке проекта мы опирались на теоретические работы английского морского инженера Ричарда Гауэра, продолжил он, и на собственный богатый опыт. Если кто посещал мою яхту «Елена», то видел, сколь необычны ее пропорции. Да, «Елена», будучи уже третьей яхтой этого имени, считалась лучшей шхуной на всем побережье, и по скорости, и по роскоши ей не было равных. Вооружением она тоже превосходила любую из патрульных шхун. Итак, марсельная четырехмачтовая шхуна около 500 тонн водоизмещения, и соотношением длины к ширине как 1:5,5, 140 футов на 25 по миделю. Четыре мачты, с сомнением произнес Есютин. Да, это позволит лучше регулировать их площадь и легче управлять. А корпус выдержит при таком соотношении? Спросил Чихотка. Очень уж узким он у вас получается. Если мы усилим набор сталью, то выдержит даже с запасом. Как известно, 4 слоя дюймовых досок прочнее, чем 2 слоя двухдюймовых, а 3 слоя дюймовых досок с двумя слоями стальных полос толщиной в 1/4 дюйма, будут еще прочнее. Такая конструкция и пропорции 6:1 легко выдержит. Зато, представьте, какая скорость. Фрегат будет резать воду, как тунец, как касатка. Против ветра за ним не угонится ни один военный корабль, фрегат или шлюп. Участники совещания, те из них, кого заинтересовала конструкция, поднялись со своих мест и сгрудились вокруг модели. Тропинин показывал рукой на детали и пояснял. Гафельные паруса, топсели, стаксели, 3-4 кливера. Фок-мачта снабжена прямым марселем и брамселем, с возможностью поставить лисели. На кормовой мачте, кстати, как бы ее назвать, ха-ха, мы можем добавить рингтейл. Всюду лебедки для работы с парусами, причем топсели поднимаются прямо с палубы. Таким образом, для управления парусами потребуется всего 30 человек команды. А что с вооружением? Спросил полковник Раш. По вооружению, на апердеке 24 12-фунтовых или, как мы их называем, 120-миллиметровых орудия, по дюжине на борт, орудия короткие, еще 2 длинных того же калибра, ретирадные, всего 26 стволов, и никаких крупных калибров на полуюте и полубаке, кроме картечницы и сигнальной пушки. Но, те, кто посещали Елену, могли видеть пушки нашей новой конструкции, только на яхте они 4-фунтовые, а на фрегат мы поставим 12-фунтовые, но это детский калибр по нынешним временам, заявил Раш, да еще и короткий ствол, гаубица по сути. У французов с корабельными гаубицами вышло неудачно, поддержал его Есютин. Да, но вы забываете об ином составе пороха и взрывчатки. Несмотря на относительно короткий ствол, они смогут стрелять по более настильной траектории, чем старые длинные пушки, и наносить больший урон, чем чугунные ядра. Еще одно преимущество – большие углы обстрела. Мы сможем стрелять под углом в 45-50 градусов, тем самым гораздо дольше держать под огнем противника. А носовая пара орудия и вовсе способна развернуться на 90 градусов и осуществлять погонную стрельбу. Добавьте к этому скорострельности, наш легкий 26-пушечный фрегат сможет на равных сражаться с тяжелым американским. Он сделал паузу и продолжил. Наша система позволит обойтись 4 канонирами на каждую пару орудий. Это если использовать в расчетах морских пехотинцев. Таким образом, мы будем иметь 52 канонира, выполняющих заодно палубные работы, 30 матросов для работы с парусами и некоторое число младших офицеров. Всего не более 100 человек. Мы высвободим место для припасов, морской пехоты, понизим центр тяжести, что даст нам лучшие мореходные качества. Небольшая команда, вкупе с большим запасом воды и продовольствия, позволит спокойно рейдировать по всему океану. А что насчет мореходных качеств? Спросил Есютин. Не будет ли он слишком валким с такими пропорциями? Одна из особенностей конструкции – стальная обшивка вместо медной. Вся подводная часть и фут над ватерлинией. Это уменьшит расходы, увеличит водонепроницаемость, защиту от пробития ядром, общую прочность корпуса, а также еще больше понизит центр тяжести. Но сталь, в отличие от меди, быстро ржавеет, особенно в морской воде, возразил Есютин. И кроме того, она обрастает ракушкой, не худеть дерево. Если бы все было так просто, люди давно использовали бы железо, согласился с ним Чихотка. Верно. Поэтому мы собираемся применить новый тип краски. Прежний, что наносит на дерево, состоит из медного порошка и каменноугольной смолы. Но теперь мы добавили к чистой меди обработанную патину. Смесь мы нагреваем и получаем красный порошок. Несколько слоев такой краски отлично защищают поверхность. Мы проводили испытания и готовы гарантировать около года защиты. Алексей Петрович подал знак, и Гриша вывесил на стенд лист с изображением схемы паровой машины. Вряд ли большинство могло разобраться в чертеже, но, как заметил Гриша, различные рисунки, схемы и таблицы с цифрами гипнотизируют слушателей, придавая словам докладчика лишний вес. И, наконец, еще одна изюминка нашего проекта – паровая машина нового типа, продолжил Тропинин. Главное ее преимущество в том, что она будет компактной. Компактной, убористой, небольшой. Для нее не потребуется много места на корабле. Кроме того, она не будет слишком прожорливой. Больше 4 узлов хода такой двигатель не даст. И будет нужен скорее для маневра во время боя, прохода в узкостях или движения в штиль. Иначе запасы топлива займут слишком много места. Судя по модели, вы собираетесь обойтись без колес, предположил Есютин. Значит, винт, но ведь и он будет мешать движению под парусом. Винт будет складный, то есть при движении под парусами его лопасти складываются под действием набегающего потока, Тропинин свел вместе ладони, а при раскрутке вала лопасти сами раскрываются под действием центробежной силы. Машина потребляет много воды, заметил Родионов, а в море она соленая. Это так, забортную использовать не хотелось бы, а своего запаса хватит на 50 часов работы. Если заполнить бочками все проходы и свободные места в каютах и трюмах, то можно удвоить запас, но это вряд ли будет иметь смысл. 4 узла скорости при 50 часах работы, быстро подсчитал Есютин. Это 370 верст хода, не слишком много, верно, но и не мало. Это хорошо для плавания в портах, заливах и фьордах, для избежания опасности в виде рифов и скал, для прохода через полосу штиля в конских широтах, но в основном пригодится для боевых маневров. Дополнительные 4 узла скорости дадут хорошие преимущества, пожалуй. Ну и с таким запасом хода корабль сможет без лишнего риска пройти пролив Магеллана и, мало того, использовать наиболее короткий путь через узкий проход Магдалины. «Пролив Магеллана?» – спросил Яков Семенович. «А позвольте спросить, для какой надобности нам соваться в пролив Магеллана? Мы решили отказаться от доктрины, ограничивающей наши интересы Тихим океаном. Есть идея отправить корабль в Европу, чтобы поддержать наши дипломатические усилия. Но обо всем этом мы сможем говорить уже после постройки, а она займет немало времени». «Время у нас есть», — сказал Чихотка. «А что насчет средств?» «Хороший вопрос», — улыбнулся Тропинин. «По нашим расчетам обойдется такая шхуна втрое дешевле Соединенных Штатов. За счет меньшего тоннажа, более легкого вооружения и, кроме того, мы используем около половины стандартных деталей с производства шхун. 30 тысяч астр, включая, прошу заметить, не только оснастку, но вооружение и паровую машину. Полагаю, это вполне разумная сумма. И не забывайте о низких текущих расходах. А чтобы никому обидно не было, мы готовы распределить заказы на многие фабрики. Паруса пусть краят бенгальцы, рангоут и такелаж возьмет на себя старая верфь, медные части отливает компания Страхова, и так далее. Ну, а Эскимальд займется корпусом. Это было важным аргументом. Заработать на казенных заказах стремились многие, и Тропин правильно сделал, что решил поделиться пирогом. Так обычно и решались дела в складчине. Глава 17. Компания Мактриша. Спрятать в Лондоне хоть целую армию не составляло труда. Город с миллионом жителей мог поглотить любое число людей. Все это, однако, стоило денег. Есютин вовремя сообразил, что дезертиров нельзя держать вместе. Так они привлекают больше внимания и замыкаются в своем маленьком сообществе. Поскольку многие иностранцы оседали к востоку от Сити, рядом со старыми доками в Ист-Энде, туда и отправились Билли Адамс и Сэм Рид в поисках бедных семей, готовых взять постояльца. Дезертиров пристраивали по одному, чтобы быстрее обучить местным обычаям и языку. Проблем не возникло ни разу. Бедняки были рады получить здорового помощника, за постой и еду которого к тому же платят монетой. Есютин лишь поставил условие, чтобы постояльцев не посылали в места, где они могли нарваться на неприятности. Ну а для посещения кабаков подопечные беглецы просто не имели денег. На некоторое время Есютин вновь обрел свободу и относительный покой. Он вернулся к прежнему ритму жизни, где новый день начинался с завтрака, свежих газет и почты. Разве что теперь к участникам утренней церемонии добавился русский возница Иванов, а на кухне и в прихожей компанию Мэтью составлял барабанщик Гаврила. На этот раз пришла всегда долгожданная и всегда неожиданная почта с родины. Ее доставили рано утром. Большая часть индийцев возвращалась в Британию летом, но некоторым сопутствовали морские божества, и они добирались на месяц или два раньше. Чтобы сократить сроки доставки, почту снимали с кораблей при первой возможности, где-нибудь в Портсмуте или у мыса Бичи-Хэт, когда на борт принимали лоцмана. Письма доставляли в Лондон по суше, в то время как сам корабль мог еще месяц, а то и дольше добираться до лондонских доков. Аллигатор не стал исключением и все еще пробирался вверх по Темзе, когда письма из Индии уже разносили по лондонским адресатам. Обычно несколько копий посылали с разными кораблями. Так получалось надежней. Корабли иногда тонули, захватывались каперами, или просто вставали на долгий ремонт. Важные сведения могли затеряться. Так что работы секретарям и переписчикам хватало. Начальство Исютина в Виктории не пренебрегало этой системой. Иногда на лондонский адрес приходили одинаковые письма с разницей в несколько месяцев. Судя по датам, почту из Виктории отправили около года назад, но это было в порядке вещей. Быстрее добирались только письма, переданные в Макао на ост-индийские корабли. Тогда почта могла дойти за 9-10 месяцев. Но корабли компании выходили из Макао в Лондон обычно в начале года, так что раньше, чем в сентябре, ждать их не следовало. Почта же через порты Индии шла гораздо дольше. Аллигатор пришел из Калькутты, а стало быть, к американским письмам прибавилось небольшое послание от бенгальского агента Храмцова. Его послание не шифровалось и содержало общеизвестные сведения, будучи скорее жестом вежливости, чем частью работы. С него Исютин и начал. Храмцов сообщал о неудачном восстании в Азер-Али, о гибели Типу Султана и падении королевства Майсур, о передаче достопочтенной компании власти над государством Танджавур. Британцы одерживали в Индии одну победу за другой, постепенно расширяя свое влияние. Все эти сведения уже устарели. Британские газеты узнавали о любых событиях раньше премьер-министра и короля. Официальные письма из Виктории также содержали лишь открытую информацию, не способную повредить делу. Торговля с Кантоном, цены на рынках, промыслы, строительство железноделательного завода, добыча угля и руды. А вот письмо от племянника имело особое назначение, и его требовалось прочесть одному. Не желая, однако, прерывать завтрак, Исютин отложил почту и развернул лондонскую газету. Корабль его величества Флора захватила испанского приватира с 16 пушками и 90 членами команды, а также освободил несколько захваченных испанцами торговых бригов. В палату перов внесли закон о переписи запасов иностранных вин и обложении их пошлиной, а также о дополнительных акцизах на ром и другие продукты Вест-Индии. Это означало, что вина подорожают, а контрабандисты увеличат прибыли. В парламент внесли и другие законы о содержании ополчения, о выплате экспортных премий. И «вот это отлично», – произнес вслух Исютин. Закон о продлении закона под названием «Закон об облегчении торговли и отношений между Королевством и Соединенными Штатами Америки». Законы принимали один за другим, парламент недаром ел свой хлеб. Хотя в Виктории большая часть подобных вещей вообще не нуждалась в регулировании, а меньшую часть можно было решить на коротком заседании правления. А вот решение о возмещении расходов русской компании на содержание агента и капеллана в Петербурге и Кронштадте. Затем шли привычные объявления о розыске преступников и вознаграждении за сведения, торги флотской ветошью, погашение векселей казначейства, распродажа имущества, ликвидации компаний. Исютин читал их на всякий случай, вдруг домелькнет что-то любопытное. Кроме того, объявления позволяли получить общее представление о том, в каком направлении движется страна. Всюду дела шли неважно, кроме моряков, которым удается взять приз. «Мистер Адамс, мистер Рид, господин Иванов, Мария, прошу прощения, я должен прочесть это письмо один». Тимофей зашел в кабинет. Никакого племянника у него в Виктории не имелось. И вообще, насколько он знал, его мать и отец не имели других детей. Под видом племянника и прочих вымышленных родственников ему писали Алексей Петрович Тропинин и Галина Ивановна Эмонтой. Несколько листов, исписанных убористым, но четким почерком, описывали жизнь тетушек, дядюшек, знакомых и малознакомых персонажей. Большинство этих людей не существовало в природе, другие были ему знакомы. Суть заключалась не в именах. Даже подозревая кто-нибудь о наличии в письме тайного сообщения, ему вряд ли удалось бы взломать шифр. Его разрабатывал сам Тропинин, и состоял он из трех каскадов. Первым делом Тимофей выписал на отдельный лист каждое десятое слово письма, так как датировалось оно десятым числом. Затем по простой таблице, которую держал в памяти, превратил буквы в длинный ряд единиц и нолей. Сняв с полки книгу, 14 издание Робинзона Круза 1772 года, и открыв третью главу, так как на дате значился март, он проделал ту же процедуру с первыми пятью строчками текста, считая и цифры, но пропуская пробелы и знаки, получив еще один ряд единиц и нулей. Оставалось только сложить первый ряд со вторым, при этом две единицы давали ноль, разбить на группы и преобразовать обратно в текст с помощью еще одной простой запоминающейся таблицы. Привычная работа заняла не очень много времени. Прочитав несколько раз послание, он сжег в камине как его, так и промежуточные бумаги. Оригинал письма оставил, хотя бы для того, чтобы написать ответ, не путаясь в именах кузин, кузенов, тетушек и дядюшек. Важное дело касалось меховой торговли. 5 лет назад в Виктории началась настоящая паника, когда выяснилось, что годом ранее несколько следопытов под предводительством Маккензи перевалили через водораздел и прошлись по территориям, которые Виктория считала своими. Экспедиция добралась до верховьев реки Сталафризер, и только враждебность индейцев каньона не позволила ей найти короткий путь к Тихому океану. Помимо прочего, это событие привело к объединению меховых компаний Виктории, а также усилению разведывательных вылазок агентов складчины вверх по рекам. Кроме того, правление занялось поиском союзников, и вот теперь Ясютину предстояло прощупать этот вопрос в Лондоне. Для визита к торговцу не следовало слишком наряжаться. Ясютин обошелся повседневным синим фраком, светлыми бриджами и белыми чулками. Туфли с бантом, шляпа из бобрового фетра как бы подчеркивали его статус. Ко всему этому Ясютин добавил плащ, так как было довольно прохладно. «До вечера, душа моя!» — попрощался Тимофей с Мэри. «Запри двери и никого не впускай». Обоих телохранителей он забрал с собой, а от Иванова с Гаврилой и Мэтью пользы, случись чего, вышло бы немного. Громадный город с населением в 1 000 000 душ поражал воображение, даже если прожить в нем долгое время. Тем не менее, население это сконцентрировалось в одном месте, и достигнуть любой стороны было несложно даже пешком. Проблему составляли не расстояние, а грязь и преступность. Но путь предстоял по главным улицам, снабженным тротуарами, а что до преступности, то 2 дюжих, опытных в драках матроса приходились как нельзя кстати. 1,5 версты от дома на Флит-стрит мимо собора Святого Павла и почти до самого монумента колонны, поставленной в память о лондонском пожаре, они прошли всего за 30 минут и, к счастью, без каких-либо происшествий. Контора Мстриж, фрасерантцам паны, находилась на углу Сафолк-Лейн и Кеннон-стрит, или Кендл-стрит, как ее многие называли по старинке, в 2 шагах от знаменитого лондонского камня, про который люди судили разное. Рассказывали легенду о мече в камне, намекали на языческий жертвенник, считали отправной точкой римских дорог. Все сходились, однако, в том, что камень этот древний и лежит тут с первых дней основания Лондиниума. Правда, лежащий камень постоянно передвигали, так как он мешал то строительству, то движению. Последний раз его вновь переместили с одной стороны улицы на другую 2 лет назад. Пусть это место и считалось центром города, но больше напоминало фабричную окраину. Улицу застроили многоэтажными складами с глухими стенами, а окна, если и имелись, то выходили во внутренние дворы, куда вели арки. У арок стояли повозки, ожидая погрузки или разгрузки, ругались грузчики, извозчики, клерки. За всем этим наблюдали мальчишки и парни подозрительной наружности. Вряд ли они готовились совершить налет на какой-то из складов, такое провернуть было непросто. Массивные стены, толстые двери, железные замки и засовы, охрана. А вот присмотреть жертву для последующего ограбления злодеи могли вполне. Для уроженца Виктории такой уровень преступности был непривычен, и Ясютин в который раз убедился, что совет Ивана-американца обзавестись прежде всего охраной оказался крайне полезен. Искомая компания занимала часть 3-этажного здания из красного кирпича. Очевидно, именно здесь хранились предназначенные для местного рынка меха, равно как и товары, собираемые для отправки в Америку. Ясютин нашел нужную дверь, железную, массивную, с толстой клепкой по периметру и оконцем на уровне глаз, и постучал кольцом колотушкой. Его телохранители внимательно осматривали улицу. Им бы вряд ли открыли, заявись они просто так, но Ясютин предварительно обменялся с хозяином конторы записками, поэтому его ждали. Молодой слуга предложил морякам подождать в прихожей, а Ясютина проводил в кабинет хозяина на 2-й этаж. Капитан Ясютин, консул миссии Тихоокеанских штатов, сообщил хозяину слуга, как взаправдошний дворецкий. Джон Фризер выглядел крупным мужчиной средних лет. Это был не тот Фризер, что исследовал Запад Америки, и не тот, что ботаник и даже не его сын. Шотландский клан был плодовит на сыновей. Джон Фрейзер не был столь известен, как прочие, зато он являлся партнером и кузеном Мактавиша, который имел значительный вес в северо-западной компании, а по сути возглавляя ее. В то время как многочисленные партнеры осели в Монреале, Нью-Йорке, на американских торговых станциях, сновали по рекам и озерам севера и запада Нового Света, Мстриш, Фрасерант Цампаны обеспечивала связь с метрополией, являлась ушами и устами меховых торговцев в Лондоне. Собственно, контора располагалась прямо посреди складов, от которых ее отделял барьер в половину человеческого роста. Очевидно, через него хозяин присматривал за работой служащих, чтобы те не лодерничали, не воровали. Сейчас склад выглядел безлюдным, лишь тусклый свет от небольших окон падал в проходы между стеллажами. По эту сторону барьера стоял большой стол с расходными книгами, стопкой бумаг, чернильным прибором, а также массивный шкаф. Ведущее во внутренний двор окно давало достаточно света, тем не менее в массивном канделябре горело несколько свечей. Как в большинстве лондонских контор, здесь имелся чайный столик, за который хозяин предложил гостю сесть. Слуга через минуту принес чайник, а все остальное, чашки, сахарница и молочный кувшинчик, здесь уже стояли. «Кого на самом деле вы представляете, мистер Есютин?» – спросил Фрейзер, когда гость сделал первый глоток из чашки. «Я нахожусь здесь сразу в нескольких шляпах, как у вас говорится», – ответил Есютин. «Во-первых, представляю независимые тихоокеанские колонии с центром в Виктории. Они не признаны ни одним государством, но и не подчиняются ни одному государству. Во-вторых, я представляю крупное сообщество бизнесменов Виктории и всех окрестных земель. Оно называется «Складчина». В-третьих, я представляю конкретно объединенную меховую компанию, которая имеет значительный вес и контролирует практически всю торговлю пушниной на северо-западном побережье вплоть до водораздела. То есть вы представляете конкурентов», — выделил главный Фрейзер. «Я бы так не сказал», — осторожно поправил его Есютин. «Наша ОМКУФС пока не оперирует за пределами водораздела, хотя и разведала проходы через горы в нескольких местах. С другой стороны, северо-западная компания, которую вы представляете, пока не переходит на нашу сторону континента, хотя также проводит разведку». «Пока», — вновь вычленил главный Фрейзер. «Пока», — согласился Есютин и сделал еще один глоток из чашки, что и составляет основную тему моего визита. «Хорошо», — Фрейзер немного расслабился. «Готов выслушать вас». Есютин сделал паузу, чтобы выпить немного чая. «Наши зверопромышленники уже вступили в контакт с индейцами Пикани. Они охотятся на диких быков. Сами меха не промышляют, но знают о ваших скупщиках и о вашем торговом форте Агастус, что стоит довольно близко к водоразделу». Фрейзер кивнул. «Я уполномочен сделать через вас предложение северо-западной компании», — продолжил Есютин. «Нам сейчас трудно сообщаться с Монреалем, с Лондоном куда проще. А вы, как нам известно, имеете большое влияние в этой компании. Допустим, в настоящее время СЗК, НВЦ, переносит главную контору в Тандербей, в устье Каменистыквы». «Каменистикию», — поправил Фрейзер. «Вероятно, вы правы», — согласился Есютин. «Таким образом, расходы на доставку грузов из Монреаля и в Монреаль вырастут. Это одна из проблем. Вторая – это давление со стороны компании Гудзонова залива». «Верно, хозяин решил, что тоже хочет чаю и без церемоний выдал сразу половину чашки». «Есть и другие», – продолжил Есютин. «Как то, исчерпание промыслов, граница с Соединенными Штатами, нехватка рабочей силы и уход партнеров в независимую компанию». Последний пункт он выделил особо. Это был серьезный аргумент. Как раз к этому времени Маккензи разругался с компанией, на которую раньше работал. Так что все результаты исследования северных и западных территорий могли уплыть в руки конкурентов. «Вы неплохо изучили вопрос», — признал Фрейзер. «Меховая торговля – основа экономики наших колоний», — пожал плечами Есютин. «Во всяком случае, была таковой долгое время. Итак, наша меховая компания предлагает сотрудничество. Она готова поддержать СЗК в борьбе с конкурентами. Каким образом? Мы можем обеспечить, как вы понимаете, прямой выход к Тихому океану, а значит, короткий путь к кантонской торговле. Кораблям не придется плыть вокруг горна, теряя 2-3 лишних месяца. И это не считая времени доставки мехов в Нью-Йорк. Мы сможем покрывать операции СЗК в кантоне своим флагом, чтобы не возникало проблем с монополией Ост-Индийской компании. Или, если ИСЗК желает работать под американским флагом, то сможет просто базироваться на наши порты. Ремонт, оснащение, снаряжение, постройка новых кораблей – все это можно получить у нас по ценам Бостона или Галифакса. Хозяин конторы поморщился, точно съел зеленый лимон. В таком случае, мистер Ясютин, вы обратились не по адресу, произнес он. Кантон забирает у нас лучших бобров. Людям в Монреале, возможно, все равно, с кого брать монету, но мне нет. А вы предлагаете лишь усугубить эту проблему. Ясютин понял, что дал промашку. Действительно, все, что северо-западная компания отправит в Кантон, пройдет мимо лондонской конторы. Тем более, что она получает не пайс-расторжки, а комиссионные. Он сразу же попытался исправить промашку. Упомянутый путь работает в обе стороны. Мистер Фрейзер, через него можно поставлять товары на обмен, которые сейчас компания перевозит в лучшем случае из Монреаля, а чаще из Нью-Йорка. И кроме того, при продвижении на север из ЗК потребуется снабжение. От нас его получить будет легче и быстрее. Зато путь лежит по рекам и озерам, а не по высоченным горам, возразил Фрейзер. Маккензи нашел его крайне неудобным и опасным, к тому же закрытым в зимнее время. «На нашей стороне тоже есть реки и озера», — улыбнулся Ясютин. «Хотя шотландец во многом был прав. Расходы на коротком, но сложном пути от Тихого океана могли превзойти затраты на длинном, но относительно легком озерном маршруте британских и бостонских территорий. Есть и еще один момент. Ко многим северным территориям добраться через океан по фьордам проще, чем по суше. Кроме того, мы лучше изучили нашу территорию и знаем более удобные проходы через горы. Наверное, чугунные ядра и пушки тащить через перевалы не будет смысла, но легкий товар мы вполне сможем поставлять, такой как одеяло, ткани, медную посуду, оружие, иглы, зеркала, краску, свечи, сахар, табак, виски, чай. Индейцы не пьют чай, он слишком дорог. Еще как пьют. У нас есть дешевые сорта, имеющие спрос и у сибирских диких жителей, и у американских. Судя по мелкой придирке, остальную наживку шотландец цапал. С другой стороны, Ясютин понимал, что и снабжение компании не принесет лондонскому агенту никакой прибыли. Его следовало заинтересовать лично. Теперь, что касается пушнины для Лондона, сказал он и вновь сделал глоток. «Да, очень интересно было бы услышать», – оживился хозяин. «Мы могли бы поставлять в Лондон медвежий мех. Ни на британской территории Америки, ни в Соединенных Штатах медведи не встречаются или встречаются крайне редко. И можете учесть, что у нас на Тихоокеанском побережье эти животные крупнее на четверть, чем в Северной Европе или Сибири. Они откармливаются жирным лососем, который идет на нерест. Медвежий мех имеет ограниченный спрос. Мы добавим лису, в том числе чернобурку и песца». Глаза собеседника блеснули. «Интересно», — согласился он, — «и сколько шкур вы можете поставить?» Чернобурку называли в Европе серебристой лисой и, возможно, не только потому, что черная шерсть несла красивую седину. Ее мех ценился дороже бобра. И хотя зверя промышляли по всей Америке, его удавалось добыть не так много. В Виктории же чернобурку научились разводить на изолированных островках, на свободном выпасе, а меховая компания могла поставить любое количество шкур, лишь бы не уронить цены. Думаю, 2-3 тысячи за сезон. Но лучше уточнить у клерков компании. Шотландец кивнул. Ну и кроме того, вы могли бы получать куницу, норку, разнообразные сибирские меха, в том числе соболя, а также шкуры морских животных, китовый ус, моржовую и слоновую кость. Слоновую кость, удивился Фрейзер, в наших краях находит бивни мамонта время от времени. Причем ИСЗК сможет приобретать все это на ярмарке в Виктории самостоятельно, без посредничества. Или наши компании могли бы обмениваться мехами, в зависимости от разницы цен в Кантоне, Монреале, Нью-Йорке и Лондоне. Допустим, допустим, кивнул хозяин уже более жизнерадостно. А теперь скажите, каков ваш интерес? Все это звучит слишком сладко. Но вы же не благодетели, как я понимаю. Взамен мы желаем получить несколько вещей. Ясютин отодвинул чашку в сторону. Первое и главное – разграничение угодий. Все, что по тихоокеанскую сторону водораздела наше, остальное берите себе. С этим связано признание водораздела как политической границы. Хотя вы представляете коммерческое предприятие, мы дело други. У нас есть стремление обрести независимость, и вы будете вести дела с нами как с независимой нацией. Возможно, мы даже пустим ваших торговцев на наши пажити, но по особому договору.